Модель 15 шагов. Никаких секретов. Мы не делаем тайны из нашей модели работы. Если нас скопируют, значит, мы все делаем правильно. Тайна не в том, что делать. Тайна в том, как делать. А вот наше «как делать» скопировать практически невозможно. «Как делать» определяется не только техниками, но и командой, а ее попробуй-ка скопировать. Как все происходит? До стратсессии. Узнаем клиента и готовимся к максимально продуктивной работе. Во время стратсессии здесь коротко расскажем про 15 шагов, которые мы проходим с клиентами на стратсессии по гарантированному росту. Все шаги относятся к одному из перечисленных направлений – клиенты-партнеры, каналы продаж, решения, цены. Блок 1. Основы. Шаг 1. Понимаем и принимаем работу по плану 90 дней. Объясняем команде, какой план мы получим на выходе и зачем он нужен. Это один из наших основных практических инструментов получения гарантированных результатов, самая полезная и важная выжимка из всего, что происходило на стратсессии. Шаг 2. Составляем предварительную формулу успеха. Это мини-стратегия, понимание того, что нам нужно сделать, на чем держать фокус, из чего складывается наш успех, а также кто будет отвечать за каждую составляющую формулу успеха. Сначала мы сделаем черновик формулы, и еще вернемся к нему в самом конце стратсессии, чтобы убедиться, мы все сделали правильно и ничего не забыли. Вопрос этого шага. Что для нас успех? Какие целевые показатели, какие задачи и из чего он складывается? Шаг 3. Понимаем клиента. Знак вопроса. Кто ваш клиент? Насколько хорошо вы его знаете? Что о клиенте вам еще стоит узнать? Есть ли у вас его аватар, визуализация? Знак вопроса. О каких целевых группах клиентов вы могли забыть? Знак вопроса. Что клиент может для вас сделать, кроме как покупать? Знак вопроса. Кто не ваш клиент, с кем не стоит работать? Шаг 4. Прорабатываем конкурентов. Знак вопроса. Знаете ли вы конкурентов? Знак вопроса. Можно ли перехватить клиентов у конкурентов? Знак вопроса. Можем ли мы закрыть конкурентов? Шаг 5. Делаем правильный брендинг на минималках. Знаки вопроса. Чем вы лучше других? В порядке ли ваш фирменный блог? Почему вы, почему ваши клиенты должны выбрать вас? Шаг 6. Улучшаем точки контакта. Знаки вопроса. Знаете ли вы свои ключевые точки контакта? Улучшаете ли вы их до состояния «отличные»? Шаг 7. Повышаем узнаваемость компании. Знак вопроса. Знаете ли вы, какие инструменты вам подойдут наилучшим образом, чтобы повысить узнаваемость вашей компании? Блок 3. Комплекс маркетинга. Шаг 8. Закапываемся в возможности продуктового маркетинга. Тут у нас к вам несколько десятков вопросов. Приготовьтесь. Знаки вопроса. Есть ли у вас кривая ЖЦП, жизненного цикла продукта, на которой расположены те или иные решения компании? Понимаете ли вы, где сейчас на ней все ваши решения? Есть ли у вас неликвиды? Знаете ли вы, как от них избавиться? Есть ли в вашем бизнесе проблема сезонности? Как вы с ней боретесь и как ее побеждаете? Знаете ли вы, что слово «бесплатно» отключает у покупателя логику? Сколько всего бесплатно вы можете предложить вашему клиенту? Подсказка. В нашем каталоге их почти 50. Знаете ли вы, как сделать решение «бестселлер»? Практикуете ли вы блиц-неделю? На стратсессии мы рассказываем, что это такое, чтобы быстро продать ненужное. Знаете ли вы, как сделать решение блокбастер? Приучены ли ваши продавцы говорить с покупателями на выгодском языке? На языке не свойств, фич и характеристик, а преимуществ и выгод. Знаете ли вы метод «не», чтобы создавать решение «голубые океаны»? На стратсессии мы рассказываем, что это такое и как это работает. Как вы решаете проблему решений дохликов, которые начинают регулярно заваливаться в продажах от периода к периоду, от месяца к месяцу, от квартала к кварталу? Используется ли у вас в продажах кросс-селл, апсел, даунсел? Точно? Не происходит ли у вас каннибализация решений, когда один продукт убивает продажи другого? У вас есть наглядная, понятная, простая карта решений. Посмотрел на нее клиент и сразу понял, что вы продаете и что надо покупать. Используете ли вы ко-маркетинг, коллаб, для больших продаж своих решений? Знаете ли вы, как сделать решение лонгселлер? Есть ли у вас маркетинг-кит по ключевым решениям? Используете ли вы пакетные предложения? Понимаете ли вы, когда нужно запускать разработку решения, подменки, дублера? Знаете ли вы, как и чем расширить вашу продуктовую линейку? Показываете ли вы решение в действии, когда это возможно? Используете ли вы решение месяца? Сколько возможностей рич-контента для яркого описания ваших решений вы используете? Подсказка, их в нашем каталоге 58. Может, вам нужно сократить ассортимент? ABC и VEN анализ для этого применяете? Есть ли у вас карта сравнения с конкурентами? Используете ли вы стикеры для увеличения продаж? Это жемчужина рич-контента. Мы на стратсессии покажем вам каталог жемчужин. Используете ли вы стимулирование продаж для продавцов, покупателей и посредников? Есть ли у вас товар-маяк, решение, которое привлекает внимание покупателей уникальными характеристиками, дизайном, ценой? Есть ли у каждого важного для вас решения УТП, уникальное торговое предложение? И, наконец, знаете ли вы, что именно вы продаете и что ваши покупатели на самом деле покупают? Шаг 9. Качаем каналы продаж. Вопросы. Какие каналы продаж вы используете сейчас? Насколько хорошо или насколько плохо работает каждый из них и как быстро можно повысить эффективность канала? Какие новые каналы можно добавить к уже существующим? Шаг 10. Работаем с ценами. Знаки вопроса. Прописана ли ценность вашего предложения? Можно ли поднять цены? Используете ли вы прайс-хаки? Используете ли вы дискриминационные цены? Можно ли использовать в вашем бизнесе динамическое ценообразование? Можно ли использовать другую стратегию, модель ценообразования? Можно ли использовать калькуляторы выгоды? Можно ли использовать подписную модель? Можно ли обезболить процесс покупки? Блок 3. Клиенты. Шаг 11. Привлекаем больше новых клиентов. Знаки вопроса. Можно ли улучшить наши коммуникации с клиентами? Как нам выйти на новые сегменты? Можем ли мы вырастить себе клиентов? Как нам ловчее выйти на новые территории? Шаг 12. Правильно работаем с клиентской базой. Знаки вопроса. Умеет ли ваша компания работать в стиле ББДЧ, продавать клиентам больше, быстрее, дороже и чаще? Правильно ли вы работаете с воронкой продаж? Умеете ли вы растить клиентов на вырост? Шаг 13. Удерживаем клиентов. Знаки вопроса. Знаете ли вы, как не терять, удерживать клиентов? Знаете ли вы, как стать клиентоориентированной компанией не на словах, а на деле? Шаг 14. Возвращаем клиентов. Знак вопроса. Знаете ли вы, как возвращать клиентов? Блок 4. Финал. Шаг 15. Работаем с трендами маркетинга. Знак вопроса. Рассматриваем более 50 трендов маркетинга, чтобы найти дополнительные возможности роста. В конце стратсессии мы проверяем формулу успеха, составленную в начале, и переходим к составлению первого плана 90 дней. Во время стратсессии мы проводим мозговые штурмы, выбирая их по ситуации. Конкурент-терминатор, почему им не нравится работать с нами, почему они не покупают, еще не купили. Многие компании не умеют правильно проводить мозговые штурмы. Мы на стратсессии учим этому. Слушайте приложение 3. Наконец, финалем, проверяем формулу успеха. После стратсессии мы быстро, в течение одной рабочей недели, делаем план 90 дней 1 и защищаем его. Вот такая у нас технология. подробнее про нее, как мы готовимся, как потом прорабатываем каждый пункт нашего подхода, как мы делаем план 90 дней и как работаем потом, вы узнаете в следующих главах.